Смоленский князь называет магистра братом, обещается блюсти немцев в своих владениях, как своих смольнян, а правительство рижское обязывается поступать точно так же у себя с смольнянами. Полоцк продолжает свои торговые связи с Ригою и под литовскую зависимостью. В 1407 году палачане заключили договор с рижанами о свободной торговле между обоими городами. Постановлено, чтоб палачане в Риге, а рижане в Полоцке не торговали малую торговлею, что розницею зовут. Палачане могут мимо Риги ездить в какую угодно землю сухим путем и водою, то же право имеют и рижане относительно Полоцка. Если палачанин совершит какое-нибудь преступление в Риге, то его отсылать для суда в Полоцк и наоборот. Соль в Полоцке должна весить тем же весом, каким весит воск, теми же колоколами. Вес полоцкий будет больше рижского полупудом. Сперва рижане посылают свои колокола и скалвы в Полоцк на свой счет, а потом, когда эти колокола сотрутся или изломаются, или пропадут, то уже палачане на свой счет посылают в Ригу для исправления этих колоколов. Серебряные весы держать в Риге полузолотником больше 1 рубля. Весовщикам целовать крест, что будут весить справедливо. Как одному, так и другому весовщику при взвешивании отойти прочь от скалв и рукою не принимать, а вещью пошлину брать в Риге на палачанах такую же, какую берут в Полоцке на рижанах. Если случится тяжба между палачанином и рижанином, то истцу знать истца, а другому никому в их дело не вмешиваться, и за это препятствий торговли не делать». Купцам будет путь свободный и во время усобицы между магистром ордена, мештерем Задвинским и земскими людьми. Привозимые немецкими купцами товары были хлеб, соль, сельди, копченое мясо, сукно, полотно, пряжа, рукавицы, жемчуг, сердолик, золото, серебро, медь, олово, свинец, сера, иголки, четки, пергамент, вино, пиво. Вывозимые — меха, кожи, волос, щетина, сало, воск, лес, скот и произведения Востока — жемчуг, шелк, драгоценные одежды, оружие. В Псков из немецкой земли приходили вино, хлеб, овощи. Из вещей, носивших название русских, встречаем русские перчатки, русские постели, русские чашки. Мы видели возвышение цен на съестные припасы, а о ценах же обыкновенных на севере можно иметь понятие из одной жалованной грамоты великого князя Василия Васильевича Троицкому Сергиеву монастырю. Волостелю дают с 2 плугов полоть мяса, мех овса, воз сена, 10 хлебов, а не люб полоть, то 2 алтына, не люб овес — алтын, не люб воз сена — алтын, не любы хлебы — за ковригу по деньге. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 16, собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 14-16, акты исторические, том 1, номер 22-58. Если Новгород, Смоленск, Полоцк, старинные русские торжища, богатели по-прежнему торговлею благодаря выгодному положению своему, то древнее средоточие южной греческой торговли на Руси, Киев, опустошенный усобицами и татарами, переставший быть главным городом Руси, презренный сильнейшими князьями, суздальскими, галицкими, литовскими, представлял во второй половине XIII века жалкое зрелище. Плана Карпини насчитывает в нем не более 200 домов.